Глава 17. Рай, не усложняй. Да куда уж, и так все предельно просто. Раечка, дай развод, с вещами на выход, как говорится. Что тут твое? Тут все Борина. Начиная от квартиры, заканчивая зубной щеткой и ёршиком для унитаза. Впрочем, щетку тебе отдадут, конечно. Не настолько иноземцы вы жестоки. Или настолько? Ладно, щетка хрен бы с ней. И ёршик, ёршик пусть оставляют, да? Раечку идет так. Раечка же все понимает. И потом, Раечка гордая, да? Угу, конечно. Хрен вы угадали. Раечка настроена биться до последней капли крови. А потом еще и отметите развод так, чтобы гости на люстрах висели. Рай, я готов купить тебе небольшую квартиру и выделить содержание. Ты должна понимать, какой бой с родителями я выдержал, чтобы так поступить. Бой? Мне даже не смешно. С родителями? Тебе сколько лет, иноземцев? Рая, ну что ты? Ты ведь понимаешь, ты у меня девочка умная. Видимо, не очень умная, если ты за моей спиной. И как долго, Борь? Раиса, ну какая теперь разница? Это просто любопытство, Борь. Когда? Как? Ну правда, расскажи, мне интересно. Рай, что за бред, ну? Давай, иноземцев, не жмись. Что тебе жалко? Мне просто любопытно послушать историю великой любви. Блять! Отворачивается, желваками играет. Мужик, блин. Огрызается. Да, любви. Что ты ерничаешь? Ирония твоя, Раис, не шибко сейчас уместна, понимаешь? Тебе это зачем? Ковырять? Так моя рана, Борь, моя. Хочу, ковыряю, хочу, нет. Я встаю, чтобы подойти к кофемашине. Потом внезапно вспоминаю. Есть же, молотый, есть. Кто-то из клиентов мне дарил в подарок. Да, та милая девочка, которой я устраивала девичник и свадьбу а-ля бразилиана. Шикарное, кстати, получилось мероприятие. Гостей немного, все в белом. Это было обязательное условие дресс-кода. Тут невеста не испугалась, что потеряется среди гостей, потому что она была в красном. Кстати, я все думала, почему это Остап Бендер, говоря про Рио-де-Жанейро, обязательно упоминал белые штаны? А в Рио новогодняя традиция. Они 31 числа в баню не ходят. Они все отправляются на пляж Копакабана непременно в белом. Иначе счастья не увидишь. Не видать счастья. Глупые люди. Разве счастье зависит от цвета штанов? Завариваю кофе себе. Такой, как люблю. В кружке. Взгляд Бориса спину прожигает. Да-да, иноземцев. Твоя плебейка-жена так и не научилась пить правильный напиток из дорогущей кофемашины. Это случайно все вышло, Рай, правда. Я даже не представлял, что так бывает. Как? Так. Интересно. Случайно. Она прыгала с парашютом, а ты случайно лежал на траве без штанов, да? Рая, ну что ты как... Ну, а как случайно? Объясни. Может, мне тоже повезет? В смысле? Поворачиваюсь, помешивая кофе в чашке. Он смотрит на меня, удивленно хлопая глазами. В коромысле, Боря. Может, я тоже хочу случайно упасть кому-то на член? Ты? А что, боишься сломаю? Так я аккуратно. Челюсти сжимает, головой мотает, словно хочет выкинуть что-то из этой своей головы. Ты согласна на квартиру и деньги? Приличная сумма, тебе хватит. И потом, ты же работаешь, да? Ах, теперь мое плебейство, оказывается, стало работой. Ты не ответил, Борь, как случайно? «Ничего я тебе не буду отвечать, чтобы ты все опошлила!» «Я? Боже, как мне нравится наш шикарный диалог! Просто блеск! Особенно реплики мужа. Я опошлила!» То есть он трахнул молодуху, к тому же еще из ближнего круга, подругу дочери, почти родственницу. «А опошлила я?» «Да куда уж мне, иноземцев! Как я могу опошлить вашу святую внебрачную связь?» «Раис, хватит! Давай это, обещала же нормально поговорить. Я? Обещала? Весело. Кофе я, кстати, наслаждаюсь. Он хорош. Очень хорош. Отдает черносливом и шоколадом, как я люблю. Кстати, о шоколаде. Где-то у меня были конфетки. Поворачиваю, чтобы открыть шкафчик и достать, и пропускаю момент, когда муж оказывается рядом. Близко. Слишком. Стоит за моей спиной, прижавшись. Рай, ну Райка. Я сам не знал, что вот так закрутит. Родная, ну это просто сильнее меня. Я не хотел, правда, не собирался. Я ж любил тебя, сильно любил. 20 лет же ни на кого ни взгляда, ни полвзгляда. А тут, ну правда, говорят же, седина в бороду. Ты прости меня, Рай. Простить? Простить? Предательство простить? Закрутила его. Сильнее его. Седина в бороду. А я еле могу дышать. Горло спазмом сжало, и слезы душат. Как же это больно, когда внутри умирает любовь. Господи, как же это больно. Раиса, с тобой свяжется мой адвокат, Борь.